речи почти и не заходило. Вследствие этого наше начальство выразило нам свою самую горячую признательность и дозволило нам убраться ко всем чертям, как очень точно определила Бьянка. Вы, капитан, первым имеете право навестить казначея и попросить его выплатить вам остаток жалования. Капитан крикнул, и Багрова покраснел. Казалось, от прилива крови у него чуть не раскалывается голова. Потом он кивнул Гина и Пуччо, чтоб привели коней, и вскочил в седло. «Что вы намерены предпринять?» — спросил Петр, тоже сев на коня. «Позавтракать прежде всего», — отозвался капитан. «А потом я предлагаю вам навестить римский банк Лодовико Пакионе и получить деньги по второму аккредитиву графа Гамбарини. Во всем остальном я подчиняюсь вашей инициативе. На мой взгляд, наше общественное положение теперь уравнялось. Что вы хотите сделать раньше? Похитить принцессу Изотту или захватить Страмбу? И в том и в другом случае я с двумя своими солдатами в полном вашем распоряжении». «Да я еще не обдумал, с чего начать», — ответил Петр. «Но не забудьте, у нас с вами еще дуэль». «Оставьте эти глупости, Петр, и повторите слово в слово, что говорилось у герцогини и что в конце концов побудило ее дать нам пинка под зад». Пока они, сопровождаемые Гина и Пуччо, ехали рысью по прекрасной ровной дороге, окаймленной редкими старыми пиниями, Петр подробно пересказал капитану свой разговор с герцогиней, не избегая и таких подробностей, как интермеццо с перстнем, который ему по велению герцогини пришлось одолжить идиотке, и как идиотка засунула его в рот, а он опасался, как бы она его не проглотила. Когда же он дошел до того момента, когда Бьянка раскрыла перстень и просыпала на мраморный пол какой-то блестящий красный порошок, по-видимому, яд, который пан Янок хранил на всякий случай, Петр остановился и с воплем схватился за голову. «Какой же это яд? Да у моего отца никогда не было никакого яда! Иначе он прибегнул бы к нему. Это был не яд, а камень, философский камень». Он поворотил коня и, как безумный, поскакал обратно к городу Орте. «Нет, сегодня мне решительно не везет», — сказал себе капитан Долбаре. «Сначала у меня под носом сожрали все попьет. Потом вышибли из армии, и, наконец, мой компаньон спятил». Однако же, поворотив коня, он последовал за Петром. «Красный с перламутровым отливом», — припоминал Петр по дороге, нещадно нахлестывая коня. «Красный с перламутровым отливом, но будь осторожен. В огне взрывается. Порошок, который идиотка просыпала из перстня, был красный и блестящий, а герцогиня велела его замести и бросить в печь. Возможно, конечно, что печь остыла, или, может быть, служанка не исполнила приказа в точности и высыпала содержимое совка, куда замела порошок, в ящик, стоящий перед печью. Если же Петр успеет проникнуть на кухню епископского дома вовремя, то, может, что-нибудь еще уцелеет. Ведь порошка просыпалась только щепотка. Хотя Петр постоянно демонстрировал свое подчеркнутое безразличие к работе отца, но все-таки он запомнил, что философский камень оказывает такое же воздействие, как философский хлыст. А это означает, что при превращении свинца в золото достаточно малой талики камня, чтобы реакция завершилась, точнее выражаясь, чтобы процесс прошел без помех.